Глава 33. Кухарки и повара. Раздумывал Иджин недолго. И вовсе не над моим предложением. Затем он с решительным видом взялся за колокольчик, призывая слуг. Последовал ряд коротких распоряжений, в результате чего через час нам пришлось перейти в одну из зал его дома, поскольку места в кабинете для всех уже не хватало. Хозяин внимательно оглядел присутствующих и кивнул головой. Больше никого ждать не придется. Тут и выяснилось, что почти никто из прибывших о перехваченном письме Минура еще не знает. Их оказалось около 20 человек. И со всеми ими я был знаком благодаря Иджину. С кем-то знаком шапочно, с кем-то хорошо. А, к примеру, Чент Дирмитаиса служил на Мелиссе. Присутствовал здесь и Фред Фергруенуа, тоже, кстати, принимавший участие в общем обсуждении. У него о чем-то спрашивали? Он и сам задавал вопросы, иной раз высказывая свое мнение, чуть ли не противоположное тому, что только что услышал. Я сидел в стороне и смотрел на них всех. Здесь собрались люди, готовые поддержать мою кандидатуру. В случае удачного завершения дела, я не сам захвачу Скардарский престол. Меня на него посадят именно эти люди. То есть я буду их ставленником. Почти все они были молоды. Едва ли треть из них была старше 30. И все они являлись представителями знатных дворянских родов Скардара. Они собрались не для того, чтобы в случае победы их партии улучшить свое положение в обществе или свое благосостояние. Нет, безусловно, были среди них и такие. Но им даже в голову не приходило озвучивать то, что являлось их тайной мечтой. Я даже не прислушивался к разговорам. Какой в этом смысл? Все решится в Дертопьире, и это произойдет очень скоро. Наконец обсуждения начали стихать, и теперь все чаще собравшиеся посматривали на меня. Что ж, сейчас я должен встать и выступить с программной речью. Заверить, обнадежить и обещать оправдать. Я сказал: «Господа, наверное, вы желаете услышать от меня многое, но я скажу вам лишь несколько слов. Не так давно я даже не подозревал о существовании такого государства, как Скардар, и даже если слышал его название, то не обращал на него внимания. Когда судьба забросила меня сюда, единственной моей мечтой было как можно скорее отсюда убраться. Но с тех пор все изменилось. Не люблю много говорить. Для этого обращайтесь к Минуру. Еще бы, любовь Минура к речам даже превосходит его любовь к женщинам», — так однажды пошутил Дир Пьетроса. «Но я скажу вам главное. Обещаю, что для спасения Скардара отдам все силы, а если потребуется, жизнь. Но я буду требовать того же и от всех остальных». Вот так-то, господа мои дорогие. Давайте сразу расставим все по своим местам. Вы посадите меня на трон, но не надейтесь, что я буду плясать под вашу дудку. Дельное предложение и хорошие мысли всегда готов буду услышать, но решение всегда будет оставаться только за мной. Надеюсь, что мне удалось это до вас донести, и очень не хочется начинать с вранья, пусть и молчаливого. Если кто-нибудь надеется, что как только я займу место Минура, к нам немедленно на помощь прибудет имперский флот, хочу сразу разочаровать. Этого не будет. Но я считаю, что мы можем справиться и собственными силами. Так что прошу вас всех еще раз подумать, господа. А помощь есть. Ее не нужно ждать из-за семи морей. Нужно только встретиться и переговорить с Гиуном Кничером, который пользуется среди купцов огромным уважением. В стране, где существует притча о четвертом сыне, должно быть много людей, готовых выполнить свой долг перед Родиной. Добавить больше было нечего. Я вышел из зала, притворив за собой дверь. Я стоял на балконе и смотрел туда, где за морями и океанами находились берега империи. Стоял и думал: если мне все удастся, ты меня поймешь и простишь, милая. Ну а если суждено здесь погибнуть, что ж, ты найдешь себе другого мужчину, более достойного тебя. К Минуру, так и хочется сказать, на прием. Следующим вечером мы попали на удивление легко. Отправились мы впятером. Я с Прошкой, Дир Пьетроса со своей тенью Бридиром и Чент Дирмитаиса. Прошку я взял с собой, считая, что если нам не удастся задуманное, вряд ли он меня долго переживет, спрячь его хоть где. Иджин, вероятно, взял Бридира из тех же самых соображений. Мы подъехали к ажурной кованой ограде, окружающей дворец. Едва стих стук колес, ворота с легким скрипом распахнулись, пропуская нас. Затем мы вышли из кареты и подошли к тыльной стороне Дертопьира. На условный стук Иджина открылась неприметная дверь. Человека, встретившего нас на входе, я однажды видел в окружении Минура. Правитель Скардара, предупрежденный о нашем визите, вероятно, ожидал, что мы прибудем обычным путем, но Иджин решил по-другому. Мы последовали за встретившим нас человеком, поднялись этажом выше, подождали с четверть часа в комнате, чем-то неуловимо напоминающей приемную. Затем все тот же господин появился из-за двустворчатых дверей и, склонившись в полупоклоне, указал на них рукой, приглашая войти. Мы вошли втроем, оставив Проухва с Бридиром за дверью. Нас действительно ждал Минур, и весь его вид говорил о том, что это неофициальная встреча. Накинутый на плечи тяжелый халат и легкие туфли, похожие на домашние тапочки. Минур не стал отделываться дежурной фразой, мол, чем обязан столь поздним визитом, лишь указал рукой на находившееся в кабинете стулья. И сам уселся за стол. Я выбрал место, с которого хорошо были видны лица и правителя Скардара, и Дирпьетроса. Стул находился чуть в стороне, но вполне меня устраивал. Говорить в основном будет Иджин. Я же подключусь в нужный момент. Разговор предстоял очень серьезный. Нам следовало убедить Минура расстаться с властью добровольно, предложив обменять трон на жизнь. Если факт сговора Андириера с Изнердом станет достоянием общественности, Минур начнет держаться за власть до последнего, потому что ему нечего будет терять. Останется только убрать его силой. Разве что в этом случае у него не получится объявить капитуляцию. Ведь это будет отличным доказательством того, что он действительно предал Скардар. Все сейчас упиралось только в то, насколько мы сможем быть убедительными. Иджин положил перед Минуром на стол лист исписанной бумаги. Первый ход сделан. К своей чести, Минур не принялся его разглядывать со всех сторон, недоуменно спрашивая, что это. Он бегло взглянул на письмо, положил на него палец и повозил лист по столу. «Этого будет мало. Оно может принадлежать кому угодно». Тут он прав. Письмо не подписано, Скардарский Андириер. И оно действительно могло принадлежать кому угодно. «Этого будет вполне достаточно, господин Сьенуоса, чтобы покончить с вами тем или иным образом». Я встал и приблизился к столу. Вообще-то, по сценарию разговор пока должен вести Дирпьетроса, но у меня попросту не хватило выдержки. «Письмо действительно принадлежит вам. Это не долговое обязательство, а вы не заемщик, утверждающий, что вексель подделан и что на самом деле вы никому и ничего не должны. И такое во все времена всегда называлось и будет называться изменой. Но не изменой генерала, перешедшего на сторону противника, или коменданта крепости, за золото приказавшего распахнуть ворота, а...» Наверное, я волновался больше, чем казалось мне самому, потому что мне не удалось придумать подходящее сравнение. Поэтому я продолжил. «И сейчас вы отлично понимаете, что на троне вам уже не удержаться. Будь за вами династия!» «А так...» Я взмахнул рукой, указывая на всю тщетность его попыток. «Вероятно, тогда, 4 года назад, когда вы сумели взять власть, вы желали для Скардара всех благ. Не сомневаюсь, что вам и в голову не приходило, что когда-нибудь вы поступите именно таким образом. Не знаю, да и знать не хочу, что подтолкнуло вас к измене. Сейчас никому не интересны причины, потому что оправдаться вы не сможете ничем и никогда. Ни стремлением к тому, чтобы не проливалась кровь ваших сограждан, ни попыткой сохранить Скардар как государство, потому что оправдать предательство невозможно. И теперь у вас, господин Дирс Януоса, просто нет выбора. Хотя, наверное, я ошибаюсь, и выбор еще есть. Вы можете дернуть за шнурок или нажать на рычаг. Что у вас там под столом? И сюда ворвутся верные вам люди». Минур пару раз косился под стол, как бы примериваясь. «А может быть, я все придумал. Успеем мы захватить вас с собой на тот свет или нет? От этого ничего не изменится, но у власти вам не удержаться. Мы пришли к вам не для того, чтобы обвинять вас в предательстве. Мы пришли сделать вам предложение». «Предложение? Любопытно будет его услышать». Голос у Минура звучал на удивление спокойно. Да и сам он не выглядел взволнованно. Хотя чему удивляться? Прибрать власть к своим рукам и держать ее долгие 4 года? Робкие люди в таком деле не преуспевают. «Господин Дирс Януоса, в ближайшие дни вы откажетесь от власти и назначите своим преемником господина де Койна», — подал голос Иджин. «Браво, Иджин. Не мне же об этом заявлять». Я отошел в сторону. Иначе получалось, что Дирпьетроса говорит мне чуть ли не в спину. «Затем официально ее передадите. Например, завтра поведете разговор о том, что вам не под силу что-то изменить. Это для того, чтобы ваше решение не стало ни для кого неожиданностью. А уже послезавтра как будто бы примете решение передать бразды правления господину де Койну. Обещаю вам, у вас будет горячая поддержка и не менее горячее одобрение. Затем мы снова встретимся в Дертопьире, и в торжественной обстановке вы передадите Декойну те самые бразды. Что вы получите взамен? Об этом письме, Иджин указал на стол, никто и никогда не узнает. Вас просто оставят в покое. Ведь вы отлично понимаете, что это и в наших интересах. И где гарантии, что все будет именно так? Спросил Минор. Какой у него ровный голос, как будто о погоде разговаривает. Порукой тому будет мое слово. Вы, наверное, уже успели убедиться, что я умею его держать. Снова вступил в разговор я. Ты должен был в этом убедиться, Минор. Из-за данного тебе обещания мне уже столько времени приходится плыть по течению. Просто плыть по течению. Следующий вопрос Минура предназначался мне. «Думаете, вы в силах что-либо изменить?» Пришлось пожать плечами. «А почему бы и нет? Пусть кухаркам управлять государством и не под силу, но ведь внуки поваров это делают. Другое дело, как они это делают?» «Я постараюсь, господин Сьеносса. Я буду очень стараться. Я так понимаю, что ваш вопрос является согласием на наше предложение?» Минур на несколько мгновений задумался. Взгляд его снова скользнул под стол. Я напрягся. Но нет. Минур взглянул на меня, на Иджина, на Дирмитаиса, снова на меня и кивнул головой. По-моему, облегченно выдохнул не только я. Вот и отлично, господин Андириер. Не будем вам дальше надоедать. Время уже позднее, так что если остались какие-то вопросы, господин Дир Пьетроса встретится с вами завтра. Правда, осталась маленькая пустая формальность. Господин Дир Пьетроса, прошу вас. Иджин подошел к столу и положил перед Минуром два наполовину исписанных листа. Мы торопились, когда составляли эти бумаги, поэтому на одном из листов стояла клякса. Ничего страшного, пойдут и такие. Что это? Минур прочитал один, взялся за второй, затем недоуменно посмотрел на нас с Иджином. Ну, наконец-то, хоть какое-то проявление эмоций. Я же вам говорил, Дирсьеноса, пустая формальность. Подпишите их. Можете даже печати не ставить. Эти бумаги будут залогом того, что мы с вами действительно договорились. Минур подписал обе. Теперь, господин Дирсьеноса, мы вас покидаем. Один экземпляр можете оставить себе. Со стула поднялся Дирмитаиса, не произнесший за все время ни слова, и также молча пошел к выходу. И мы с Иджином последовали вслед за ним. «Господин Декойн!» — услышал я уже в спину голос Минура. «Ну и как вы прикажете себя величать? Ваше королевское величество? Ваше императорское величество?» «Дертариером, господин Дирсьеноса. Просто дертариером». Я направился к дверям, но, не выдержав, остановился, чтобы поинтересоваться. «В свою очередь, господин Сьеноса, меня все время мучит вопрос. Почему вы вынудили меня дать слово, что я задержусь в Скардаре?» Минур, на мгновение замешкавшись, все же ответил. «Знаете, Декоин, вероятно, у вас в Империи столько врагов, что даже здесь оказался один из них. В общем-то, ничего личного. Мне пришлось заплатить услугой за услугу». Было видно, что он ожидал следующего вопроса. Я уже было открыл рот, чтобы узнать, кто же этот таинственный враг, но передумал. Не факт, что он скажет, а если и скажет, то может обмануть. Да и не очень хотелось задерживаться во дворце. Уже выходя из кабинета, я еще раз посмотрел на Минура. Он сидел за столом, уставившись в одному ему видимую точку на стене. Когда он взглянул на меня, в глазах его была только усталость. «Ты выронил власть из своих рук, Минур, а я оказался первым, кто ее подобрал. И в произошедшем виноват ты сам. У тех, кто держит власть крепко двумя руками, вырвать ее очень тяжело. Но об одном тебе ни за что и никогда не догадаться, почему я пошел на это, как не догадаются и люди, предложившие ее мне. А сам я никому не скажу». Прошка вскочил на ноги при нашем появлении. Его лицо показалось мне немного бледноватым. «Все позади, Проухв. Мы живы, и мы победили. Мы снова прошли тем же путем. Тот же человек выпустил нас из Дертопьира, и было слышно, как заскрежетали засовы на закрывающейся за нами двери. Запахнувшись в плащи и натянув шляпы, мы шли по полутемной аллее к решетчатому забору дворца. Почему-то я считал, что все будет значительно сложнее. Первым нарушил молчание Иджин. А я не считал так, Иджин. Мы сами себе придумываем, что властители чем-то отличаются от обычных людей. Нет, друг мой, и еще раз нет. Они такие же люди, как и все остальные. Они обыкновенные люди, и у каждого из них есть слабые стороны. Просто некоторые из них так любят власть, что готовы ради нее расстаться с жизнью. Минур оказался не из таких. Я сжимал в руках бумагу, наспех состряпанную Дир Пьетроса и подписанную Минуром. Ничего особенного в ней не было, только согласие Андириера на передачу власти и назначение меня преемником. Никакой силы она, понятное дело, не имела. Просто я подумал, что если он подпишет такую бумагу один раз, во второй раз официально сделать это ему будет значительно легче. Я скомкал бумагу и поискал глазами, куда бы ее выбросить. Иджин покачал головой, но ничего не сказал. «Иджин, давай отпустим карету и прогуляемся пешком», — предложил я. «Какая ночь замечательная! И звезды такие красивые! Вскоре мне будет совсем не до того, чтобы прогуливаться под звездным небом по ночному городу. Думать о том, что Минур слишком легко дал согласие, совсем не хотелось. Хотя в какой-то момент на его лице промелькнуло не совсем понятное мне выражение. То ли удовлетворение, то ли облегчение, то ли чего-то еще».